Часть третья. Неопровержимые доказательства. Глава одиннадцатая. «Ибо так возлюбил он вас, что позволил вам уйти». Эпиграф. Дав человеку свободу выбора, Творец тем самым предпочел ограничить свою собственную власть. Он пошел на рискованный эксперимент, позволив нам выбирать между хорошим и плохим, дав свободу творить добро или зло. Ему не нужно вымученное подчинение рабов. Он хочет обрести таких сыновей, которые любят его просто так и повинуются, потому что любят. Катерина Маршалл. «За пределами себя». «Конечно! Это просто вопрос повиновения. Вот так. Все банально и просто». Долетали до меня обрывки живой беседы за соседним столиком в ресторане, где я обедал с друзьями. «Это то немногое, что Бог хотел получить от Адама и Евы, но и этой малости они не смогли ему дать». Одобрительные кивки участников разговора свидетельствовали об общем согласии с этим тезисом. Как же мне хотелось оставить на время мою собственную компанию и присоединиться к разговору наших соседей. Ведь я тоже когда-то думал, что для Бога нет ничего важнее нашего повиновения. Разве не это с детских лет доносили до нас в качестве доктринальной основы? Но с некоторых пор я не смотрю на вещи настолько однобоко. Конечно же, Бог хочет, чтобы мы подчинялись Его воле. Адам и Ева могли бы уберечь нас от многих страданий, если бы выбрали повиновение Богу. Однако Бог понимал, что их неповиновение было лишь симптомом другой проблемы, которая беспокоила Его гораздо больше. Он сотворил нас еще и для того, чтобы мы стали участниками отношений, вечно существовавших между Отцом, Сыном и Святым Духом. Исходя из этого, нам следует вступить в них на тех же условиях, что и Троица, а ее единство строится на неопровержимой любви и доверии друг другу. И доказательством тому служит взаимодействие и общение между ними, о котором свидетельствует все Писание. Божье приглашение присоединиться к этим отношениям стоит принимать только в том случае, если и мы готовы вступить в них на вышеупомянутых условиях. Если подойти к вопросу отношений с точки зрения подчинения, то подчиняться можно и без доверия. Но давайте подойдем к ним с позиции доверия, и мы увидим, что именно оно и рождает желание повиноваться. При этом внимательное рассмотрение истории неповиновения Богу показывает, что оно всегда произрастало на почве неуверенности в сущности Божьей, незнания Его намерений по отношению к людям. Таким образом, произошедшее в Эдемском саду вовсе не являлось стремлением Бога востребовать подчинение смертных. Скорее, это было желание увидеть в людях наклюнувшиеся ростки доверия. Он предполагал, что первый шаг, сделанный человеком, может быть как в его сторону, так и наоборот. Разве Господь не осознавал, что этот урок будет дорого стоить, и прежде всего ему? Но он избрал этот путь, потому что жаждал настоящих взаимоотношений с теми, кто придет к нему по любви, а не станет повиноваться лишь из-за страха. Последнее, кстати, было бы гораздо проще устроить. Но Бог знает, что любовь может благоухать только там, где есть доверие, а настоящее доверие возникает только тогда, когда у человека есть свобода от него отказаться. Действия отца в притче о блудном сыне, противоречившие здравой человеческой логике, были наполнены глубоким смыслом для Христа. Он излагал в этом повествовании именно то, что видел своими глазами тогда, давно, в Эдемском саду. Отец дал Адаму и Еве все, о чем они только могли мечтать. И даже то, о чем не могли, вплоть до свободы жить независимо от него. Именно в этом действии Бог преподнес людям драгоценнейший из даров шанс построить свободные и основанные на любви личные взаимоотношения с Богом всей Вселенной. Разве не удивительно то, что изначальный выбор человеком довериться собственной мудрости ценой ввержения всего творения в агонию греха и смерти заботил Бога меньше, чем создание возможности возвращения блудных сыновей в отчий дом? Давайте посмотрим историю грехопадения. «И насадил Господь Бог в саду Эдемском всякое дерево отборное и приятное, а в центре сада посадил он два дерева особых. Древо жизни давало бессмертие всякому, кто съест от него. А плод от древа познания добра и зла открывал глаза любому и давал возможность видеть добро и зло именно так, как видит их Бог. И сказал Бог человеку, что от всякого дерева в саду можно есть, кроме как от древа познания добра и зла. Плод этого дерева хоть и может просветить, но он же и убьет их. Разве не лучше было бы вообще не создавать такое дерево? Или уж хотя бы спрятать его где-нибудь на самом отдаленном краю земли? Ведь ясно как день, что наличие такого соблазна создавало условия для грехопадения человека и влекло за собой тысячелетия страданий, боли, войн и болезней. Однако Бог посадил это дерево не для того, чтобы навести на нас смерть, но чтобы дать нам свободу выбора, благодаря которой наши взаимоотношения с Ним наполнятся смыслом. Он знал, что любой возможный выбор Адама и Евы станет первым шагом на пути к познанию Его великолепной любви. К большому сожалению, так же, как и блудный сын, люди учатся доверять Богу только после того, как испытают свои собственные силы и поймут, насколько они их переоценили. «Вы будете подобны Богу», — обещал змей в объятом утренней прохладой саду. Он убеждал людей съесть то, что Бог запретил. Вот уж странное искушение. Мы часто искушаемся гораздо менее значимыми вещами, чем желание быть подобными Богу. И разве они не были изначально сотворены по Божьему подобию? Неужели Бог не стремился к тому, чтобы люди стали такими же, как Он? Отношения, которых Он хотел, возможны только между равными. А стремление быть подобным Богу не является ли высшим идеалом христианской жизни? Сам факт того, что такое благородное намерение может быть использовано во зло, должен стать для нас предупредительным сигналом. В этой ситуации грех раскрывается в полной своей сущности. Мы часто считаем грехом беззаконное действие, но забываем заглянуть в сердце, откуда исходит побудительный импульс греховного поступка. А там скрывается желание взять самому то, чего Бог пока не дал. В этом свете наши самые благородные намерения заключают нас в оковы греха не менее цепко, чем потакание плоти. Грех Адама и Евы состоял не в желании уподобиться Богу, а в том, как они получили желаемое. Вопрос стоял так: поверят ли люди, что Бог уподобит их себе? Или приложат немного собственных усилий и получат это подобие самостоятельно? Разве не против этого боролся Иисус в пустыне, когда после длительного поста отверг предложение сатаны превратить камни в хлеба? В самом действии превращения одного в другое определенно не было ничего злого. В Ветхом Завете нет никаких запретов на эту тему. Да и чем бы это отличалось от превращения воды в вино на брачном пире в Кане Галилейской? Однако Христос верил в то, что Отец и никто другой даст ему все необходимое. Путь личных амбиций, какими бы высокими они ни были, это повторение пути Адама и Евы. Иисус знал, что дары употребляются по-разному. С одной стороны, дары Духа можно применять для прославления Бога, с другой – использовать в своих целях. Господь шел первым путем, Адам и Ева – вторым. Дерево, которое было перед ними в Эдемском саду, не являлось ни символом, ни предметом проверки на верность. Плод этого древа содержал в себе реальную духовную силу. Вкусивший его начинал видеть добро и зло именно так, как Бог. Это и случилось с Адамом и Евой. Как только их зубы ощутили мякоть плода, их глаза открылись, чтобы увидеть добро и зло. И первое, что они заметили, насколько зло охватило их самих. Познание этого факта наполнило людей стыдом и разрушило созданные отношения сначала с Богом, а потом и друг с другом. Цепная реакция разрушительной силы в среде целомудренного творения Божьего началась со лжи. Эта ложь была привлекательно подана ее отцом с целью вбить клин между Евой и Создателем. Если вам случалось быть жертвой такой лжи, вы знаете, насколько опустошительны ее последствия. «Сару уже больше не интересует наша группа». Так, с целью дискредитировать меня, говорил о моей жене лидер одной церкви, пастором которой я являюсь. Слова даже близко не соответствовали действительности. Эта группа родилась при нашем участии около 15 лет назад, а люди стали не просто знакомыми, но друзьями, почти родными, ради блага которых мы всегда были готовы пожертвовать самым дорогим. Однако ложь казалась правдоподобной, потому что произносилась на фоне неопровержимых фактов. У Уэйна не было в городе 2 недели, и его жена не появилась ни на одной из церковных служб. Абсолютная правда. Я был на другом краю страны в то время, когда Сара тоже вынуждена была уехать, чтобы помочь моей матери, убитой горем после смерти родного человека. Сара убирала в доме, оказывала помощь в организации похорон и просто сердечно поддерживала свекровь в мое отсутствие. Нет ничего более опасного, чем использовать истину для опровержения истины. Малая ложь может легко затеряться в большом куске правды. Это как капля цианистого калия в бутылке лимонада. Ощутить невозможно, пока не выпьешь. Зато последствия смертельны. Подобным приемом сатане удалось вовлечь Адама и Еву в самый страшный кошмар их жизни. Нет, не умрете. Это и была ложь, капли которой хватило, чтобы отравить чистоту мышления Евы. Не умрем? Так почему же он сказал нам, что умрем? Вполне логичная ответная мысль. Ответ на нее был уже готов. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Последнее высказывание – чистая правда, до последней буквы. Бог действительно знал, что они станут такими же в познании добра и зла, как Он. Позже Он сам об этом и говорит. Но обратите внимание, какой характер обретают правдивые слова, когда они смешаны с ложью. Если нам не грозит никакая смерть от этих плодов, то значит, Бог не дает их просто потому, что боится, что мы станем такими же, как Он. Другими словами, Он от нас что-то скрывает. А вот и пресловутый клин, вбитый сатаной. Доверять Богу, который нас создал, нельзя. Он не желает, чтобы хоть кто-нибудь стал ему подобен. Теперь уже нет никакой ясности, зачем тогда он создал людей и Адам с Евой теряют доверие к нему. Их отношения уже не абсолютная ценность, они требуют разбирательства, установления справедливости путем получения того, что по какой-то причине спрятано от них и может потом оказаться недоступным. Другими словами, люди становятся в оппозицию Богу вместо того, чтобы сохранить с Ним единство. Не зная, кому верить, они предпринимают то, что им кажется правильным. Едят плоды запретного дерева. Все подталкивало к такому шагу. Плоды казались очень аппетитными, желание стать мудрыми выглядело вполне резонным. Корень всех грехов питается одним и тем же удобрением. Я лучше знаю, что мне надо. И я представляю, как это безболезненно получить. Кому после этого нужен Бог? И враг праздновал победу. По крайней мере, временную. Непорочное творение Божье было развращено, а отношения Творца и людей, которых Он любил, сведены на нет. Последствия этого лишь усугубляются сегодня, тысячи лет спустя. Но слава Богу, что последнее слово осталось не за разрушителем. Давайте представим себе ситуацию, в которой бы Ева знала Бога настолько хорошо, что не подвергала бы сомнению Его любовь. Каков мог бы быть ее ответ на доводы змея? Я даже представляю, как ее лицо обретает выражение недоумения, и она едва сдерживает смех. «Наш Бог? Это ты о нем? О том, кто только вчера прогуливался с нами в саду? О том, кто так любит нас, что дал нам все это для счастья? И ты хочешь сказать, что он мог солгать нам только потому, что не хочет, чтобы мы стали ему подобными? Ты верно говоришь не о нем. Да, это и невозможно. Мы его дети, сотворенные по его подобию». И я вижу, как она уходит прочь, давая понять, что разговор окончен. Бог желает, чтобы мы вошли именно в такое к Нему доверие. Если бы повиновение было единственной целью, преследуемой Богом, логично, что и запреты были бы прописаны более четко. Он просто сказал им, чтобы не ели этих плодов, а то умрут. Но детали касательно возможной смерти были опущены. Господь мог бы предупредить, что возможное неповиновение нанесет ущерб всему творению, что оно положит начало греху, болезням и разрушению всех взаимосвязей мироздания. Нескончаемая череда страданий начнется не только для них, но и для последующих поколений людей на тысячи лет вперед. Всевышний также мог бы дать определенные дальнейшие инструкции, например, что необходимо сначала вкусить плоды от древа жизни, ибо тогда они останутся вечно непорочными в его присутствии. Ничего такого им не было сказано. Но если бы они обладали такой информацией, то послушались бы не из доверия Богу, а опасаясь, что изменение имеющегося положения вещей послужит им во вред. Бог снова был бы не нужен, поскольку человеческое эго все так же определяло бы всякое решение и постоянно мешало бы процессу открытия полноты жизни в самом Боге. Бог не допустил этого, потому что ему нужно было гораздо большее. Он не только не открыл им более широкой картины, но даже не вмешался в разговор Евы со змеем, не открыл ей глаза, не обличил ложь. Ведь он был там, вездесущий не мог не быть. Уж не думаете ли вы, что именно в этот критический для мироздания момент Бог, занятый решением неотложных вопросов на небесах, на минутку выпустил Еву из виду? Мы с вами знаем нечто такое, чего Адам с Евой могли и не знать. Они осознавали присутствие Бога только тогда, когда Он обретал некий видимый образ и ходил по саду вместе с ними. Они могли не знать, что Бог пребывает везде и во всем своем творении. Так почему же он не вмешался? Не по той ли самой причине, по которой не отправил Петра домой в ночь своего ареста, но позволил ему пройти весь путь до двора Каиафы, до троекратного отречения и осознания собственного ничтожества? Бог смотрит сквозь наши падения и видит в них наше освобождение. Его, похоже, не столько волнует о грехе людей, сколько то, как мы после них меняемся. Ведут ли они нас прочь от уверенности в своих силах и мудрости? Ищем ли мы, в конце концов, того, что значит полностью довериться ему? Если так, то для него ценны даже наши падения и та боль, которую они приносят. Я даже не сомневаюсь, что после возвращения блудного сына отец сидел на пороге дома и рассуждал так. Деньги, бездарно спущенные на гулянки, в итоге были потрачены не зря, поскольку привели сына к осознанию пределов собственных сил и положили начало пути к особым взаимоотношениям. Как бы ни был болезнен процесс, он тем не менее открыл сыну истину о том, каков его отец. Бог, вне сомнений, мог бы помочь Адаму и Еве принять правильное решение. Но для него было гораздо важнее нечто другое, а именно пробуждение в их сердцах такого доверия, которое могло бы позволить им приобщиться к царственной семье. Воистину, Божий план. Бог предоставил людям выбор, который был целиком в их интересах, но при этом увлечение собственными желаниями неизбежно вело к ошибке, а доверие ему, напротив, помогало осознать подлинную и глубинную мечту их сердец. Однако случай в Эдемском саду не поставил точки в этой истории. Он стал лишь первым уроком в череде последующих. Приходит на ум старинная мудрость: «Отпусти то, к чему привязано твое сердце, и если это твое, то оно неизбежно вернется. А если не вернется, значит, никогда твоим и не было». Только те, которые возлюбили что-то или кого-то настолько, что отпустили это от себя, могут лишь на секунду уловить понимание сути совершенного Богом там, в райском саду. Несмотря на то, что многие отпали в ходе истории, тьмы тем и тысячи тысяч вернулись. И каким-то невероятным образом боль за поверженных грехом поглощена радостью за тех, которые познали сущего. Вот насколько возлюбил нас Бог. По его милости трагедия райского сада становится фундаментом великой радости, сотворенной для нас Отцом. Посреди греха и эгоизма он знал, как превратить человеческое непослушание и его последствия в своего рода теплицу, где может взойти и укорениться наша вера в божественную любовь. Тот день стал лишь началом процесса, кульминацией которого еще предстояло наступить у основания другого древа – Голгофского креста. На нем милость одержит победу над грехом, а уверенность в Боге, оставшаяся размытым понятием для Адама и Евы, обретет четкие очертания для тех, кто принадлежит ему. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Послание к римлянам, 5 глава, 17 стих. Вопросы к главе 11. Поразмышляйте над этим. Обратитесь к Богу с просьбой открыть вам, где между вами и Ним вбиты клинья недоверия. В каких сферах вашей жизни вы все еще подвергаете сомнению Его любовь и добрые намерения о вас? Вспомните, когда вера в свои способности и мудрость скорее уводила вас от Него, чем приближала к Нему. Просите Бога открыть вам, как войти в отношения с Ним Его путем, а не вашим. Вопросы для обсуждения в группе. Порассуждайте и обсудите парадокс. Человек может повиноваться Богу, не имея доверия, но не может доверяться Ему, не повинуясь. Вспомните моменты в вашей жизни, когда намерения сделать добро оборачивались для вас худом и только усугубляли положение. Что нашептывает вам сатана, вбивая клин между вами и Богом, подрывая ваше доверие к Нему? Как, по-вашему, Бог может укрепить ваше доверие к Нему?